Глава 5. Ольга. «Ты будешь платить мне зарплату?» Скрещиваю руки на груди, смотря прямым, надеюсь, наглым взглядом. «Мне все равно, как ты это утрясешь с этими проверяющими адвокатами, но чтобы каждый день мне на счет падала оговоренная сумма. Иначе, — качаю головой, — я пас». Арсений Ветров — бизнесмен. Во всем. Нюни, сопли и прочие эмоции его не интересуют. Это я успела уяснить за те 4 месяца, что мы провели вместе. 4 месяца. Он был таким, таким. Теплая волна поднимается в груди, когда я вспоминаю его улыбку, блеск его глаз, прикосновение его рук. Нет, я сейчас не о постели. Он очень любил чуть сжать мои пальцы, например, на улице или на какой-то светской вечеринке. Не оборачиваясь, ничего не говоря, просто поймать мою руку, свою на секунду, чуть стиснуть, и это было похоже на вздох, на быстрый поцелуй, на проверку, связующей нас нити. Будто он боялся меня потерять и иногда проверял, тут ли я. Я была тут. А вот он, хмурясь, поджимая губы. Второй пункт. Ловлю его заинтересованный взгляд. «Я буду продолжать работать». Выпячиваю вперед подбородок. «И чтобы я не слышала никаких возражений ни от тебя, ни от твоей матери, что госпоже Ветровой не положено», — кривится. «А как ты собираешься все успевать?» — вскидывает бровь. «Ты должна создавать образ идеальной супруги», — ухмыляется. «Сопровождать меня, выходить на ваши мамские тусовки для богатых курочек, да и...» Он делает неопределенный жест в сторону девочек. «Они же тоже, наверное, не целый день спят». «О, да. Это ты еще не знаешь, Арс, что они вообще не спят одновременно. Сейчас уже есть несколько часов ночью, когда я могу позволить себе уснуть, но раньше, боже, аж вспомнить страшно. Арс, твоей женой я перестану быть через год, а жизнь длинная. Мне надо крепко стоять на ногах». Смотрю ему прямо в глаза и говорю так же. «Все, что думаю». Вижу, как он плотно сжимает губы, вижу, как гневно дергаются крылья его носа. «Ладно», — выдавливает из себя Ветров. «Думаю, пара няни-домработница частично решат эту проблему». «Пара няни-домработница? Йо-хо! Я о таком и мечтать не могла». Стараюсь не завизжать от восторга, прямо в кафе выпрямляю спину, откашливаюсь. «Обычно я справлялась сама, но ты прав. У меня не было обязанностей богатой жены», — делаю драматическое лицо. «Возможно, я и соглашусь, но...» — вскидываю на него взгляд. «Подбираю персонал я сама». «Да без проблем», — фыркает он, облегченно откидывается на стуле. «У тебя все?» «Нет». Тяну медленно, потому что произносить последнее условие мне страшновато. Я уже живо представляю себя с няней, поварихой, полным холодильником и деньгами на счету. Но у меня есть свои принципы. «Ты просишь фиктивный брак?» Делаю паузу, внимательно смотрю ему в глаза. «И он будет фиктивным во всем», — стараюсь произнести твердо. «На постель со мной не рассчитывай». «Что?» — округляет глаза Арс. «Подожди, а как ты мне предлагаешь?» — разводит руками. «Речь о нескольких месяцах, возможно, годе или даже больше». «Мне все равно, как ты решишь эту проблему?» Отворачиваюсь, поджав губы. «Шпионить за тобой я не собираюсь». «Ты не собираешься, а вот адвокат Филиппова вполне может», — рычит Ветров. «Ну, раз нет, значит, нет». Вздыхаю утомленно, поднимаюсь. «Девочки?» Снова беру под мышки Маринку, которая теперь чешет десна овсяным печеньем, обильно размазывая его по комбезику. «Нам пора». «Подожди, подожди», — выставляет ладонь Арс. Жмурится, вздыхает. «Лёль, ну нафига?» — спрашивает он меня совершенно не по-деловому. «Нам же было хорошо вместе». «Было», — криво улыбаюсь. «Важную роль здесь играет грамматическое время этого глагола». «Да иди ты знаешь, куда со своей лингвистикой!» Вдруг срывается Ветров. Вскакивает, делает круг около столика, упирает руки в бока, шумно вздыхает. Ладно, вижу, как двигаются желваки на его скулах, вижу, как становится жестким и непреклонным его взгляд. «Пусть по-твоему», — Щурится, что-нибудь придумаю. Надеюсь, теперь все? Спрашивает с явной угрозой в голосе. Почти. Невинно пожимаю плечами я и угрожающе свожу брови. Не зови меня Лёлей, Арс. Лёля. Где моя нежная, трепетная, наивная Лёля? Кто передо мной? Акула бизнеса? Торгуется? Выставляет условия? Ха, прикольно, мне даже нравится. Первая волна восторга от встречи с ней схлынула. И я сижу и рассматриваю ее утянутые в хвост длинные волосы. Те волосы, которые всегда были уложены красивыми волнами вокруг лица. Сейчас в хвосте. Руки, давно не знавшие маникюра. Нет, ногти аккуратные, естественно, розовые, очень короткие ногти. Она то и дело что-то поправляет у этих двух слюнявых монстриков. Я понимаю, почему нет длины. Просто боится задеть, поцарапать. Но это не вызывает во мне пренебрежения или отторжения. Просто ей сейчас так надо. И в этом минимализме она тоже красива и привлекательна. Я и не думал, что так соскучился по ней. Более того, я вообще не думал, что можно так скучать по женщине. Мне казалось, одна ушла, другая пришла, но сейчас... Сейчас я сижу напротив этой сильной, умной, хорошо знающей, чего хочет женщины, и понимаю, что спор с Филипповым медленно, но верно отходит на второй план. Лёля, не звать тебя так? Ага, сейчас. Ты моя, Лёля, и только моя. И не только ты. Перевожу взгляд на девочек. Офигеть, как она их различает. Чумазые, но смешные, как пупсы с открыток. Что, все дети такие? И мне с ними жить? Пытаюсь представить, каково это, и с удовлетворением отмечаю, что чувства брезгливости не испытываю. Ну, почти. Подгузники менять не буду, но от вот этой размазанной зеленой жижи по щекам меня не воротит. Даже наоборот, это кажется смешным. У Лёльки в руках, само собой, материализуется влажная салфетка, пара отточенных движений, и щеки вновь становятся розовыми. Девчушки, кажется, и не заметили перемен. Сидят, гулят, ногами дергают. Прикольные. Но на Лёльку совсем не похоже. Интересно, кто их отец? Дети-то маленькие. Получается, она не просто так от меня сбежала. Она от меня сбежала кому-то? Почему-то от этой мысли внутри становится гадко и горько. И я чуть не пропускаю очередное условие. Если честно, мне хватило 2 минут, чтобы понять всю абсурдность этой идеи. Подхватывать бывшую, выдавать ее детей за своих, не зная, что творилось в моей голове, когда я это придумал. Но Лёля все восприняла всерьез. И будь я проклят, если я сейчас снова упущу ее. Сейчас я уже думаю не столько об условиях Филиппова, сколько о том, что хочу завоевать девушку, которая когда-то очень много для меня значила. Очень. И Филиппов вполне может счесть это настоящей любовью. Он живет в своей уникальной системе отношений. Мне не совсем понятны. Но может выгореть. Только вот, мне кажется, есть один нюанс, который может серьезно смешать нам все карты. Внимательно смотря на свою бывшую, потом на ее дочек. Да, это может стать проблемой. Лёля, тихо спрашиваю девушку, а кто их отец?